Глава 6. Битва на Пеленорской равнине. Но ни оркскому вожаку, ни разбойному атаману поручено было не спровергнуть Гондор. Тьма разрядилась прежде срока, назначенного властелином. Судьба в этот раз обманула, и мир вышел из повиновения. Победа была упущена, выскользнула из-под рук. Но руки не утратили силы, и по-прежнему страшен и могуч был предводитель осады, король-кольценосец, главарь Назгулов. Велика была его власть. Он отступил от ворот и исчез. Конунг Кристани и Теоден выехал на дорогу между рекой и вратами и обернулся к городу, который был за милю от него. Он осадил скакуна, ища взором недобитых врагов. Его окружила дружина, и Дернхельм был в их числе. По правую руку, ближе к стенам, эльфхельмовы конники ломали осадные машины, рубили, кололи и загоняли орков в огненные рвы. Северную половину Пеленора почти всю отбили. Там горели палатки, орки метались и бежали к реке, точно зверье от охотников, а рестанийцы рубили их направо и налево. Однако же осадное войско стояло густо, как прежде, и заслоняло ворота. И там врагов была тьма тьмущая. И с юга подходили все новые и новые полчища. Харадримцы занимали дорогу. Всадники их съезжались под стягом вождя. А вождь поглядел вперед и увидел в рассветном сиянии Харугвь Конунга. Увидел, что Конунг с малой дружиной далеко оторвался от своих. Темнокожий исполин взъярился, издал боевой клич и над лавиной всадников, понесшихся к зеленой Харугви с белым конем, развернулось алое знамя с черным змием, и холодным блеском заиграли обнаженные ятаганы. Но Теоден не замешкался. Он молвил слово Белогриву, и мустангримцы с места в карьер помчались навстречу врагам. Сшиблись на всем скаку. И хотя северян было гораздо меньше, сердца их пламенели неистовой отвагой и без промаха разили длинные копья. Точно клин лесного пожара врезались они в гущу врагов, и Теоден, сын Тенгела, пронзив копьем вождя южан, выхватил меч, перерубил древко знамени и рассек до седла знаменосца. Бессильно поникло полотнище с черным змеем, а уцелевшие харадримцы бросились бежать без оглядки. Но, увы, когда конунг торжествовал победу, его золотой щит померк. Затмились утренние небеса, и сумрачно стало вокруг. Лошади ржали и метались, сбрасывая седоков, а те, стеная, приникали к земле. «Ко мне! Ко мне!» — крикнул Теоден. «Не страшитесь злой тьмы, эорлинги!» Но Белогрив в ужасе вздыбился. Высоко вскинув копыта, протяжно заржал и рухнул на бок, сраженный черным дротиком. Рухнул и придавил конунга. Тяжкой тучей сверху надвинулась тень. О, диво! Это была крылатая тварь. Птица не птица, чересчур велика и голая, с огромными когтистыми перепончатыми крыльями. Гнилой смрад испускала она. Исчадье сгинувшего мира. Ее предки давным-давно пережили свое время, угнездившись где-нибудь на льдистых подлунных высях неведомых гор. И там плодились их гнусные последыши на радость новым лиходеям. Черный владыка отыскал эту тварь, щедро выкармливал ее падалью, покуда она не стала больше самой огромной птицы, и отдал ее своему прислужнику. Все ниже и ниже спускалась она. И, наконец, сложив перепончатые крылья и хрипло каркая, опустилась на мертвого Белогрива, вонзила в него когти и вытянула длинную голую шею. Могуч и страшен был ее седок в черной мантии и стальной короне. Из пустоты над его плечами мертвенно светился взор главаря Назгулов. Еще прежде, чем рассеялась тьма, он призвал свое крылатое чудище и теперь вернулся на поле брани, обращая надежду в отчаяние и победу в погибель. Он взмахнул черной булавой. Однако не все покинули поверженного Теодена. Кругом лежали мертвые витязи гридни, других далеко умчали испуганные кони, но один остался. Юный Дернхельм, чья преданность превозмогла страх. Он стоял и плакал, ибо любил государя как отца. Мерри удержался на коне во время атаки и был цел и невредим, хотя, когда налетел призрак, вихронок сбросил обоих седоков и теперь носился по равнине. Мерри по-звериному отполз на четвереньках, задыхаясь от слепящего ужаса. «Оруженосец Конунга! Оруженосец Конунга!» — взывала его совесть. «Ты должен защитить его! Помнишь, сам говорил, теперь ты мне вместо отца!» Но его обмякшее тело лишь бессильно содрогалось. Он не смел ни поднять голову, ни открыть глаза, и вдруг из черной непроглядной тьмы заслышал он голос Дернхельма. Только голос был будто и не его, но все же очень знакомый. «Убирайся, гнусный вурдалак, поганая нежить, оставь погибших в покое!» И другой, леденящий голос, отозвался. «Не спорь с Назгулом о его добыче, а то не видать тебе смерти в свой черед. Он унесет тебя в замогильное обиталище, в кромешную тьму, где плоть твою сгложут муки, а душонку будет вечно терзать взор недреманного ока». Лязгнул меч, покидая ножны. «Грози, чем хочешь, я все равно сражусь с тобой». «Ты со мной сразишься? Глупец! Ни один смертный муж мне не страшен». И тут Мерри услышал совсем уж нежданный звук. Казалось, Дернхельм рассмеялся, и сталью зазвенел его чистый голос. «А я не смертный муж. Перед тобою женщина. Я Эовин, дочь Эомунда. И я спорю с тобой о своем государе и родиче. Берегись, если ты не бессмертен. Я зарублю тебя, черная нежить, если ты тронешь его!» Крылатая гадина зашипела и рявкнула на нее, но кольценосец безмолвствовал. Точно вдруг усомнился в себе. А Мерри был так удивлен, что страх его приотпустил. Он открыл глаза и, понемногу прозревая, увидел за десяток шагов чудище в черной мгле и на спине его жуткую тень главаря Назгулов. По левую руку, поодаль от Мерри, стояла та, кого он называл Дернхельмом. Теперь на ней не было шлема, и золотистые пряди рассыпались по плечам. Сурово и прямо глядели ее светло-серые глаза, но по щекам катились слезы. В руке она держала меч и заслонялась щитом от мертвящего взора призрака. Да, это была Эовин. Это был Дернхельм. Мерри припомнилось юное лицо, которое он увидел при выезде из Дунхерга. Лицо без проблеска надежды, затененное смертью. Он и жалел ее, и восхищался ею, и в нем пробудилась упорная хоббитская храбрость. Он сжал кулаки. «Нельзя, чтобы она погибла. Такая прекрасная, такая отважная, а уж если суждено ей погибнуть...» Враг не смотрел на него, но он опасался шелохнуться. Как бы ни пригвоздил его к земле ужасный взгляд. И пополз. Медленно-медленно. Однако же для черного главаря он был что червяк в грязи. Тому надо было жестоко расправиться с дерзкой противницей. Внезапно чудище простерло крылья, источая зловоние. Оно снова взвилось высоко в воздух и с воплем ринулось вниз на Эовин, выставив зубастый клюв и когти. Но ни на шаг не попятилась она, рестанийская дева-воительница из рода конунгов, гибкая, как булатный клинок, блистающая грозной красой. Свистнул острый меч и единым махом разрубил вытянутую шею, Отсеченная голова камнем брякнулась оземь. Эовин отпрянула назад и рухнула перед нею бесславое чудище, корчась и распластав широкие крылья. Черная мгла рассеялась. Златокудрую царевну ярко озарило солнце. Из праха вырос, воздвигся черный всадник. С остервенелым криком обрушил он булаву на ее щит, и щит разлетелся вдребезги. И обвисла сломанная рука, колени ее подогнулись, она сгулновис, словно туча. Сверкнули его глаза, и он занес булаву для смертельного удара. Но вдруг он шатнулся, испустив крик боли, и удар пришелся мимо, булава угодила в землю. Ибо меч хоббита прорезал сзади черный плащ и вонзился пониже кольчуги в подколенную жилу. «Эовин! Эовин!» — крикнул Мэри. И она из последних сил выпрямилась и взмахнула мечом, как бы отсекая корону от мантии, от могучих склоненных над нею плеч. Меч раскололся, как стеклянный. Корона, звякнув, откатилась. Эовин ничком упала на труп поверженного врага, но пусты были плащ и кольчуга. Груда тряпья и железа осталась на земле. Неистовый вопль стал протяжным, стихающим воем. Ветер унес его, и вой захлебнулся вдали. И на земле его больше не слышали. А хоббит Мериадок стоял среди мертвых тел и мигал на свету, будто совенок. Слезы слепили его, и как в тумане видел он лучистые волосы, неподвижно простертый Эовин. Потом посмотрел на лицо конунга, погибшего в час победы. Белогриф в предсмертных судорогах высвободил седока, но прежде невольно погубил его. Мэри склонился и поднес к губам его руку. И вдруг Теоден открыл незамутненные глаза и с трудом, но твердо вымолвил: «Прощай, господин Хольбитла. Настал мой черед отойти к праотцам. Надеюсь, я не посрамил их памяти. И черного змея низверг я своей рукой. Рассвет был хмурый, но день яснеет, и будет золотой закат.